Глава 7. Событие 17. Я дрался с самыми сильными бойцами этого мира, и я выиграл эту битву. Но у меня осталось еще много дел, которые нужно довести до конца. Масутацу Аяма, 1923-1994. Мастер карате. Дворик перед входом в замок был забаррикадирован, и это бы имело смысл, если бы у обороняющихся было много огнестрельного оружия или на худой конец луков с арбалетами. Только Дандук пока не видел ни одной стрелы с той стороны выпущенной. На покрытом мелким камнем пространстве, примерно метров 10 на 10, валялись скамьи, стулья, пара котлов перевернутых, лестница и даже что-то типа кресла, только без спинки. Двери были закрыты, и вот в них имелись бойницы. Могли выстрелить из аркебуза оттуда или стрелу послать. «Журык!» – сотник повернулся к стоящему рядом за последним кустом перед этой площадкой командиру второго десятка. «Отступите чуть, распределитесь по кругу, выберите себе по окну и контролируйте их. Стрелять в любую тень. Из окон не должен ни один выстрел прозвучать». «Есть!» Самый высокий, должно быть, из сотни десятник, повернулся и стал раздавать команды, распределяя людей по сторонам света. Дандук оценил возможность скрытно попасть в непростреливаемую из бойниц в двери нишу за крыльцом. Сначала перекатом к скамье, потом ползком к креслу. Нет, если там за дверью человек с кремневым ружьем, то попадет. Крыльцо высокое, оттуда двор как на ладони просматривается. «Пуля дура», – прошептал себе под нос сотник и прицелился в бойницу. Расстояние метров 15, и не попасть в прорезь вертикальную шириной сантиметров в 10 мог только человек, впервые винтовку в руки взявший. Уже почти нажав на спусковой крючок, Дандук передумал. «Маштык!» Рядом, как бы его верный телохранитель, присел за кустом, командир первого десятка. «Я стреляю в правую бойницу, ты в левую. На счет три. Обогни куст с другой стороны и приготовься. Как готов будешь, свистни». Где-то через минуту невидимый с этого места десятник свистнул, и Дандук начал отсчет. Раз, два, три. Бах, бах. Все же чуть запоздал Маштык, но эта секунда ничего не решала. Если за дверью кто-то был и выцеливал нападающих, то среагировать все одно бы не успел. Среди стрельбы по окнам услышать, был там кто за дверью или нет, не имелось никакой возможности. Но упускать момента было нельзя. Если были, то упали, и пока их место займет возможный следующий стрелок, пройдет пара секунд, а то и больше. Как раз хватит времени оказаться в мертвой зоне слева от крыльца. Дандук и рванул туда напрямик, по дороге перескочив через скамью, пару маленьких лавочек и это непонятное кресло без спинки. Фух, все, теперь можно дух перевести. Дверь все одно недосягаема, но теперь до нее не 15 метров, а 2. «Маштык!» – заорал сотник еще раз, а сам в это время чиркнул подаренной ему князем Балаховским серебряной зажигалкой и поджег фитиль большой круглой гранаты. Сотню таких штуковин они обнаружили при захвате Аритуза еще прошлым летом и все никак не могли найти применение. Теперь самое время. Испытания показали, что фитиль горит 7 секунд. Дандук поджег его и, проговорив почему-то вслух «раз, два», шагнул на ступеньку, дождался выстрела Маштыка и, перескакивая через две ступеньки еще на раз-два, оказался возле закрытой двери. Граната как раз влезла в бойницу, и сотник отпрыгнул к стене. «Бабах!» Не подвела трофейная граната. «Отлично бабахнула!» Так что двери посрывало с петель и вынесло, далеко отбросив с крыльца на покрытый камешками дворик. Сотник увидел, как почти сразу после взрыва к проему дверному устремились люди из десятка Маштыка, и сам сделал опять эти два шага и заглянул внутрь дома. Ну, не зря мудрили. У двери валялось сломанными куклами 4 тела, и в углу, у начала лестницы наверх, лежало древнее фитильное ружье. Точно в них через бойницы целились. Подбежавший Маштык отодвинул Дандука за спину и вытащил из кобуры револьвер. Сотник решил, что это правильно. В помещении самое действенное оружие. Он вытащил оба своих кольта и пошел по лестнице следом за десятником. Далеко пройти не удалось. Из-за поворота лестницы на них выпрыгнули два странно одетых воина с теми самыми глефами. Лезвие копья смотрелось причудливо, словно специально изгалялись, чтобы оружие не боевым получилось, а вычурным для музея холодного оружия, какой себе в Балаховском Александр Сергеевич создал. «Ну, таких там нет. Нужно будет прихватить и потом подарить князю». На головах у воинов были белые капюшоны, обвязанные так, что только глаза видны. Оба были в белых просторных штанах и такой же рубахе, чем-то матросскую форму для жарких стран, напоминающая одежонка в общем. Белые воины спрыгнули на последнюю ступеньку и сделали резкий выпад руками и всем телом, послав свои странные копья далеко вперед на всю длину древка. Загрохотали выстрелы, но было поздно. Не ожидавший такого маштык, хоть чуть и извернулся, но получил копьем от правого белого воина в плечо. Кровь брызнула. «Перевяжите, остальные за мной! Стрелять во все, что движется!» Дандук сплюнул на ступеньки невкусную, отдающую железом слюну, и полез вверх по лестнице. За поворотом он чуть не нарвался на двух следующих белых, только потому целым и остался, что ожидал чего-то подобного. Успел отскочить назад. Потом бросился вперед, так, чтобы проехаться на правом плече перед самым поворотом и одновременно вытягивая руки с револьверами. Белые японцы были хороши. Они опять успели выкинуть вперед свои копья, вот только чуть выше. А кольты уже выплюнули им навстречу два кусочка свинца. И Дандук, в отличие от белых, не промахнулся. Воины-монахи Сахеи зачастую прибегали к использованию нагинаты. Данное оружие представляло собой длинный клинок, который насаживался на длинное древко. Событие 18. Одна минута решает исход баталии, один час – успех кампании, один день – судьбу империи. Александр Васильевич Суворов, 1730-1800, русский полководец. Не все коту масленица. Дандук хотел повторить этот прием и на следующем лестничном пролете, но он оказался пуст. Зато на лестничной площадке народу было полно, и они грызнулись одним выстрелом из аркебузы и двумя стрелами. Спасло от летающей смерти сотника то, что целились защитники замка в ростовую фигуру, которая должна появиться из-за поворота лестницы. А он въехал лежа. И стрелы и пули прошли выше. Но и он, нацелившись на тыкающих в него непонятными железками белых воинов, выстрелил ниже первым выстрелом, все еще чуть низко вторым, и только пятый и шестой поразили лучников, которые уже накладывали следующие стрелы на тетиву. Но аркебузира можно не опасаться, такую штуку заряжать больше минуты. Хорошо кольта было два, так как еще выстрелы гремели, а два очередных белых уже длинными прыжками неслись сверху со своими мечами к палкам приделанными. Бах, бах, бах, бах. Все, белые не бегут, но и у него больше нет патронов. Дандук демонстративно медленно поднялся и шагнул за поворот. Нет, конечно, это не показная бравада, это тонкий психологический расчет. За поворотом первый десяток калмыков с револьверами. Пусть не совсем гостеприимные хозяева погонятся за отступившим и сами подставятся под выстрелы. А медлительность его показная настоящих воинов заставит взбеситься и на секунду забыть об осторожности. Так все и получилось. Бах, бах! И два очередных белых валятся на ступеньки. Бах, бах! И человек в синих балахонистых штанах с коротким мечом в руке – валится следом за белыми в капюшонах. Остальные десятки рассредоточились по первому и второму этажу, и снизу время от времени слышались кашляющие звонкие выстрелы кольтов. Дандук даже спасибо сейчас тем контрабандистам из земли обетованной сказал. «Незаменимое оружие в замкнутых пространствах, револьверы. Как бы он справился с этими белыми копейщиками? Точно кучу раненых и убитых понаделали бы верткие воины». Желательно бы одного живым взять, чтобы спросить, кто их такой тактике боя учил и как научились так ловко орудовать своими копьями непонятными. Сотник вновь выглянул из-за поворота ровно на секунду, чтобы успеть увидеть, что там творится, но не успеть схлопотать пулю в лоб или стрелу в глаз. Но ничего не грохнуло и ничего не свистнуло. На площадке в 5 метрах и на 3 метра выше стоял все тот же синий с мечом. Во второй раз Дандук выглянул на 2 секунды, и опять ничего не произошло. И только он сунулся в 3-й, как самурай этот с поднятым над головой мечом бросился вниз, перепрыгивая через 3 ступеньки. Бах! Дандук забрал у кого-то из 1-й пятерки револьвер, дав тому свои разряженные на перезарядку. Синий звякнул доспехами, но они явно не на пулю были рассчитаны. Она пробила железо и кожу и остановила наступательный порыв японца. Бах! Вторая пуля прилетела в незащищенное лицо, и Синий с грохотом уроненной поварихой кастрюли скатился к ногам калмыка. Остался последний этаж. Когда прошли поворот и вышли на финишную прямую, то увидели, что здесь лестница оканчивается большим помещением, из которого ведут 2 открытые сейчас двери в коридоры. И сама эта большая площадка и коридоры забиты японцами. Синими в основном. Только рядом с закованным в бою японцем стоят 2 белых воина с неизменными саблями, приделанными к древкам. Ну, нужно понимать, это последние защитники замка. Человек 15. «Белых не убивать, ранить в ноги. Живыми нужны. И этого в сверкающих доспехах тоже. Убивать в крайнем случае. Это их князь, может быть», — сказал за спину Дандук и первым выстрелил в ринувшегося вниз по лестнице воина в синих шароварах. Получилось так себе. Нет, ни один синий или белый не добежал до конца лестницы. Скатились некоторые, это да. Просто среди японцев оказалось несколько то ли трусливых, то ли умных. Эти не побежали вниз по лестнице за своим командиром в сверкающей броне. Они скрылись в коридорах и захлопнули за собой двери. И там, возможно, сейчас баррикадируются, что не есть хорошо. Выкуривай их потом оттуда. Тем более непонятно, как у умных ведь аркебуза может оказаться. Следующей неудачей стало убийство японца в доспехах. Выяснилось потом, Дандук сам лично ему в ногу попал, а когда добивали раненых синих и вязали обоих белых с перебитыми ногами, то обнаружили, что у самурая в каждой ноге по 2 дыры и 1 во лбу. Нет, калмыки промахнуться не должны были, наверное, пуля влетела ему в голову, когда он либо падал, либо вообще уже упал, а спецназовцы, выполняя команду сотника, стреляли по ногам воинов в белых капюшонах. Ну, так или иначе, а глава ханства или княжества Мацумая был мертвее всех мертвых. Не живут долго и счастливо с дыркой во лбу. Белые даже с перебитыми ногами вертелись, как ужи, среди дохлых соплеменников и пытались по мере сил бороться с калмыками. Один, когда все колюще-режущее у него отобрали, кусаться стал, за что 10 зубов точно лишился. Бил его здоровяк Кирсан качественно и все время по зубам. В конце концов, серьезно побитых, непонятных, вертких воинов от всей широты души связали, потом не менее качественно перевязали, и сотник с 10-м сопровождения срочно отправил их на корабль. В одном было 3 пули, все в ногах, во втором 2, но рана одна была плохая, одна из пуль попала в голень и сломала кость. На этой же лодке и Маштыка к доктору повезли, как тот не отнекивался, что это просто порез. «Порез не порез, а рану нужно продезинфицировать. Тут княгиня Балаховской нет, любая рана может оказаться смертельной. Начнется заражение, потом гангрена. Езжай за этими присмотри. Там на корабле не понимают, с кем дело имеют. Возьмут, развяжут и полезут доктора со скальпелем. А эти выхватят его и самого доктора прооперируют. Злые и хорошо обученные ребята». На тебе ответственность за них, Маштык. С тебя спрошу, если что будет не так. Зачистили замок только к ночи. Умные раз за разом баррикадировались в очередной комнате, а из последней даже попытались сбежать через окно. Тут их и перестреляли. Правильная поговорка. Не бегай от снайпера, умрешь уставшим. Событие 19. Здесь сеют зерно, и земля настолько плодородна, что ее лишь сверху слегка обрабатывают, и в течение 5-6 лет засевают, не удобряя ее. Иоганн Георг Гмелин, 1709-1755. Немецкий естествоиспытатель на русской службе. Странный праздник. Леонтий Васильевич, как и все школьники в Басково и Балаховском, наверное, не раз спрашивал князя Александра Васильевича, что за праздник такой. Почему в этот день? Есть же 4 ноября по европейскому стилю и 22 октября в России по юлианскому летоисчислению праздник Казанской иконы Божией Матери. А тут через 3 дня этот непонятный праздник. Можно было приурочить, но нет. Именно 25 октября в Балаховском, Басково, Богородицком, Шахматово и прочих селах и деревнях, принадлежащих князю, проводится праздник урожая. Подводят староста и управляющие итоги, кто чего и сколько вырастил, кто получит премию за самые большие овощи и фрукты. И ведь прижился праздник. С огромным нетерпением ждут его крестьяне, а князь на вопрос, почему именно в этот день, хитро отвечает. День 7 ноября – красный день календаря. Только от этого объяснения ничего ясным не становится. Обычаев, новый управляющий форта Рос и всех окрестных ранчей, Фролов Леонтий Васильевич ломать не стал. И в самом деле удобный день, и с церковными праздниками не связан, и как раз точно уже весь урожай собран и посчитан. Самое время итоги подводить. Начав весной рулить, это так управление Александр Сергеевич называет, 3 ранчами и самим хозяйством в форте Рос, Леонтий всем, пусть будет все же крестьянам, условия праздника рассказал. И про самую большую картошку, и про самые большие зерна ржи, пшеницы, ячменя, овса, про самый большой початок кукурузы. Да и сам еще придумал несколько новых. Самое большое куриное яйцо, например. И про самого откормленного индюка. А так как рыбаков полно, то весь год шел конкурс на самую большую выловленную рыбу. Ну и вот перед самым праздником дал задание старостам ранчей, в том числе и 3 новых, выше по славянке, что пришлось организовать из тех переселенцев, что привезли калмыки с собой с севера, и из тех, что сейчас вот организовывает из бывших жителей форта Рос, и ранчи, что 10 лет назад уплыли на север, в Новоархангельск. А вот теперь недавно вернулись, мол, господа мужики, если придумаете новые конкурсы, и это всех заинтересует, то внедрим. Думайте, предлагайте. Сам для себя ручкой новомодной с серебряным пером, подаренной князем, и чернильницей стеклянной, сел Леонтий и тоже итоги 1-го года подвел. Что можно сказать? А то, что предыдущие управляющие форта Рос были, возможно, деятельными и неглупыми людьми, но точно не заканчивали университетов и не жили в Басково, не перенимали знания, которые и в университетах не подчерпнуть, у Александра Сергеевича. Потому и не пошло у местных. Зашоренные. Рожь сажали и пшеницу, да в сухую почву кидали зерна. А летом ни одного дождя, чего надеялись вырастить. Тем не менее, до орошения полей додумались. И вот дальше вопрос, всем вопросом вопрос. Если додумались до орошения на нескольких полях, прорыв Арыки из реки Славянки, то почему нельзя было это распространить на все поля? Рук не хватало. А сотни лошадей на что? Сделай специальный плуг, который сразу водовод проделывает в земле. Да, одной лошади не под силу, даже паре тяжеловозов не под силу. Так запряги 6 цугом. У него сейчас в 3 старых селах все до единого поля соединены системой арыков со славянкой. Только нужно те или иные воротца приподнять, и вода побежит куда надо. Сейчас осенью почти закончили оросительную систему и для крестьян, переселившихся с Пуанта-Арены или Песчаного. Дома построили им уже, индейцы свое обещание выполнили, и весь скот в целости и сохранности пригнали. Теперь вот оросительную систему для полей всем миром заканчивают. Никуда не денутся. Будет и в новой ранче песчаном в следующем году праздник урожая. И урожаи будут. Итак, что можно сказать про основную культуру? Про пшеницу. А то, что на орошаемых полях она принесла урожай, если с пудов на те меры переводить, что князь для своих сел ввел на французский манер, то будет на круг 15 центнеров с гектара. Так это поздновато посадили, и землю не успели удобрить. Сейчас туда перед пахотой навоз свозят со всех скотных дворов и ферм. Плюс севооборот. В следующем году тут горох посадят, потом горчицу. Ну а после можно и к пшеничке вернуться. Так что урожай пусть и меньше, чем в Басково или Балаховском, но вполне. Прокормить народ в этом году хлеба хватит. Рожь? А что рожь? Яровой посеяли немного совсем. Два поля небольших. Урожай чуть больше 17 центнеров. А вот теперь посажено на удобренные поля озимое. Да, а зимы не будет. И что будет с этой рожью, сам Леонтий пока не знает. Растет, зеленеет. И прохлада ее пока не пугает. Если так пойдет дальше, то она и заколосится через месяц. И погибнет. Местные говорят, что морозы, когда вода замерзает, бывают. Хоть и не каждый год, но бывают. Посадили на пробу два небольших поля. Посмотрим. Ничего страшного, если и замерзнет. Перепашут весной, тем самым дополнительно удобрив почву. А кукуруза порадовала. Сорта, что привезли с собой, дали початки раза в полтора больше местной. Получилось у самого удачливого Алиута Прохора на поле в 2 десятины, тьфу, в 2 гектара, больше 50 центнеров с гектара. Ничем не хуже, чем на опытном поле в Богородицком. Там только в один жаркий год урожай был в 65 центнеров с га. Местные же сорта едва 35 центнеров с гектара выдали. Решили все это зерно пустить на корм скоту до последнего зернышка, чтобы от него раз и навсегда избавиться. А то, не дай бог, попадется зернышко, переопылит элитный сорт, и можно будет все сначала начинать. Именно об этом на празднике и собирался говорить Леонтий, чтобы местные сорта картофеля, кукурузы и злаков уничтожили. Чтобы ни одно зернышко в землю не попало. И так как злаковые могли просыпаться, то обязательно на следующий год на тех полях выращивали картофель или свеклу, морковь, что угодно, но только не злаковые. Выводить сорта долго и хлопотно, а потерять из-за переопыления с плохим сортом легко. Картофель. Ну никаких чудес. На поливных полях с таким-то солнцем второй хлеб дал замечательный урожай. Привезенные два сорта взорвались просто и выдали в родной земле по 400 с лишним центнеров с гектара. Местный при той же агротехнике еле за 200 перебрался. Тоже нужно весь уничтожить и поля местами поменять, чтобы случайно оставленное не проникло. Тут переопыление ни при чем, просто все одно взойдет, а потом пожалеют мелкий куст выкинуть, на семена мелочь отберут и пойдет вырождение. Оставить нужно всего несколько картофелин, как раз для скрещивания с привезенными сортами. Как говорил князь Балаховский, генофонд нужно все время расширять и пробовать новые варианты скрещивания. Ну, опытовую станцию откроют только на следующий год, когда Александр Сергеевич пришлет пару семей ученых. «Леонтий Васильевич, люди собрались, пора речь толкать». Заглянул в правление Бурол, отвечающий за безопасность мероприятия. «Угу, иду».